Глава 35. «Я уже конкретно задолбался там торчать. Уже все стены и полы простукал, а местами даже потолок», — недовольно ворчал Рёдзи. «А ты говорил, что вы быстро вернетесь». «Уж так получилось, прости, разговоры затянулись. А так-то вон вообще не вернулся еще», — развел я руками. «Как успехи?» «Тайных ходов не нашел, но нашел тайник с пятью золотыми и запечатанный кувшин с вином. Написано, что 20-летней выдержки. Причем монеты в потолке нашел. Уж не знаю, как они туда попали». «Ну вот, будет чем отметить потом завершение задания. Кстати, ты же еще несовершеннолетний. Как тебе пиво-то продали?» «Оно безалкогольное», — все так же недовольно проворчал Рёдзи. «Вот удивительное дело. Значит, убивать детям в игре можно, а алкоголь нет. Где логика?» «А ты не ищи логику там, где ее нет». Мы сидели в таверне, потягивали пиво и ждали Тайка, который отписался, что скоро будет. «Братан, а когда мы в реале-то встретимся? Насчет даты ведь так и не договорились». «Как насчет следующих выходных?» «Ого, уже!» «А чего тянуть? Или у тебя какие-то планы на них?» «Да, в общем-то, нет», — почесал он затылок. «И у меня нет», — произнес тихо подошедший Тайка. «Ну что, получилось что-нибудь узнать о нашем призраке?» «Очень мало. Но если обобщить то, что я нашел в трех библиотеках, то картинка получается следующая. Несколько веков назад где-то в этих местах было гнездо Кюкэцуки Обаке, кровососущих демонов, умеющих менять свой облик. Они не брезговали никем. Ни людьми, ни животными. При встрече с ними никто не уходил живым. Но потом сюда пришли маги, которые выгнали всех демонов наизнанку мира и запечатали проход. И одна из этих печатей где-то в этих местах. Для поддержания печати в действии рядом должно быть место силы, и при этом на печать не должны падать лучи солнца. Как-то так». «Точняк! Это таверна!» — возбужденно подскочил Рёдзи. «В подвал как раз не попадает солнце, и не случайно говорится «сила в вине». «Правильно говорить, истина в вине», — поправил я его, еле сдерживая ухмылку. «Чё, в натуре?» «Отвечаю». «Так получается, когда у меня папаша напивается и маму жирной коровой называет, это он действительно так считает, а не, как он говорит, бес попутал? Вот старый козел». «Тебя, кстати, родители-то отпустят на выходные к нам?» «Без проблем. Отцу до этого вообще никакого дела нет. А с мамой я договорюсь». «А тебе, Тайка? Я вообще-то совершеннолетний, знаешь ли». «Ну и отлично. Тогда встречаемся в 10 утра в Токио на железнодорожном вокзале. Девчонкам я уже написал, они согласны». «Ништяк! А куда едем-то, братан?» «А я еще не говорил, разве?» «Нас ждут горячие источники Окинавы». «А-а-а, круть!» — опять подскочил было Рёдзи, но тут же сел. «Блин, вот ведь гадство. Извиняй, братан, но это, видимо, без меня. У меня денег нет». «Спокойно, бро, не дергайся, все уплочено. Считай, что ты за счет будущего клана едешь отдыхать на реабилитацию после долгих боев». «Шикардос! Спасибо, братан! Я не знаю, про какую-то там мелиорацию говоришь, но я заранее на все согласен». «Ты же с нами, Тайка?» — посмотрел я на того. «Да, конечно». «Отлично. Ну а сейчас пошли уже. Нас ждут великие дела». «Вот отстой. Неужто опять в какое-то подземелье крысам попремся? В прошлый раз, когда ты про великие дела говорил, это для нас не очень хорошо закончилось», — подозрительно глядя на меня проворчал Рёдзи. «Хорош ворчать, пойдем уже. Я, кажется, догадываюсь, где нам искать эту печать. И вообще, Рёдзи, я тебя не узнаю. Ты же раньше за любой кипиш был. Тебя там не подменили часом». «Да что-то наелся и за последнее время всех этих кипишей. Спокойствия хочется. Тишины». «Брат, да ты стареешь, походу. Тайка, глянь, это вон у него не седой или волос появился на виске?» Тайка наклонился к нему, делая вид, что действительно рассматривает. «Да, очень на то похоже», — серьезным видом произнес он. «Да вы чего там гоните, братаны? Мне 16 лет, какая может быть седина?» Он завертелся в поисках зеркала, но в таверне тому, естественно, неоткуда было взяться. «Ладно, хорош красоваться уже. Пойдем, пока солнце не село». Я расплатился за пиво, и мы вышли из таверны. «Так ты думаешь, это здесь где-то? Но мы же облазили весь данж до сантиметра, и ничего такого не нашли. Да и народ тут постоянно тусуется. Мы стояли у подножия горы Кумы и решали, что дальше делать. Ну, во-первых, почесал я кончик носа, тогда мы еще не взяли квест и могли запустить новый сценарий, когда его взяли. Причем персональный, только для нас. А во-вторых, с чего все взяли, что тут только одна пещера? Гора большая, тут вполне может быть что-то еще. Надо просто ее получше осмотреть сначала. Давайте сначала обойдем ее вокруг и хорошенько осмотрим. А там уже будем думать, что делать дальше. Через 3 часа мы пришли к тропинке, которая вела к, похоже, единственной пещере в этой горе. Ну или что-то мы все же упустили. «Кео, а как мы его пройдем-то втроем?» — неуверенно спросил Тайка. «Да все норм, братан. На наших-то уровнях мы там всех на мелкие клочки порвем. Без проблем!» — опередил меня Рёдзи. «Не факт», — не согласился я с ним. «Про возможность персонального сценария по квесту не забывай. Не думаю, что там для нас будут те же самые монстры. Скорее всего, что-то новенькое будет. Так что никуда не спешим. Идем спокойно и все проверяем. Ясно, Рёдзи?» «А что сразу я-то?» — пробурчал Рёдзи. «Тут вообще-то еще и Тайка с нами, знаешь ли». «Ты сам догадаешься? Или тебе объяснить?» — с легкой усмешкой спросил я его. «Сам». Немного посопев, все же выдавил он из себя. «Ну а если сам, то пойдемте, уже вечер скоро. А у меня есть такое предчувствие, что с этими демонами лучше ночью не встречаться». Пещера встретила нас темнотой и тишиной. Какой-то неестественно мертвой тишиной. Ни звона капель, ни стука камней, ни завывания ветра. Ничего. Я достал из инвентаря магические фонари и отдал их Тайка с Рёдзи, а сам активировал ночное зрение. Дороговатые игрушки, но в таких ситуациях незаменимые. «Так, я в невидимости иду вперед, вы выдвигаетесь через 30 секунд после меня. Связь по чату. Рёдзи?» «Слушаю, босс». «Никаких простукиваний стен в этот раз, понял?» «Да я и не собирался». «Вот и не собирайся. Прикрывай Тайка, не отвлекайся. Все, я пошел». Я активировал невидимость и тихий шаг и скользнул вперед. Это определенно была не та пещера. В принципе, я это и раньше понял, но сейчас убедился в этом окончательно. Узкий извилистый проход с многочисленными ответвлениями никак не напоминал те большие залы, через которые мы тогда шли. «Идем по правилу правой руки», — отписался я в чат. «Принято!» «Окей, босс». Я медленно двигался вперед, тщательно осматривая все перед собой на предмет ловушек. Даже с моим ночным зрением все казалось тусклым и мрачным. Стены пещеры отливали каким-то красноватым оттенком, застывший воздух напоминал кисель и давил на грудную клетку. И эта тишина, звенящая, бьющая по ушам тишина. Только звук шагов тихим шелестом отзывался в пещере. «Стоп! Каких еще шагов? Еще ж минуту назад их не было слышно, а я еще же ведь и тихий шаг активировал!» Я остановился. Шаги сделали еще шаг и прекратились. Я пошел дальше. Через секунду шаги возобновились. Я опять замер. Прозвучало еще 2 шага и тишина. Я огляделся, никого не было видно. Из-за извилистости коридора Тайка с Рёдзи не было видно тоже. Внезапно что-то холодное и липкое коснулось моей шеи сзади. Я тут же отпрыгнул в сторону и развернулся. Никого. Сердце колотилось как бешеное. Как я не заорал, я и сам не понял. И Тайка с Рёдзи что-то не видать, хотя они уже должны были подойти. «Парни, у вас все нормально? Где вы там застряли?» — отписался я в чат. Никто не ответил. «Парни!» «Так, надо успокоиться, а то так можно и до еще одного инфаркта себя довести. Это всего лишь игра, ничего со мной не случится», — убеждал я сам себя. «Это всего лишь специфичное отношение японцев к ужастикам. Неожиданные звуки, прикосновения, что там еще у них, какие-нибудь фигуры в темноте. Все косвенное и иносказательное. Вспоминаем фильмы. Что я помню о японских ужастиках? Звонок разве что. И тот толком не смотрел. Никогда не любил ужасы. И уж тем более не ожидал попасть в подобный сюжет. Так, ладно. Успокаиваемся и идем дальше. Ничего со мной тут не случится. Я потихоньку пошел дальше, не обращая внимания на опять появившиеся звуки шагов. Периодически что-то холодное и липкое касалось открытых участков моей кожи, оставляя на ней мокрые следы. Но я, поняв, что никакого урона они не наносят, уже не обращал на это почти никакого внимания. Периодически возникало ощущение чужого присутствия прямо за моей спиной, и я старательно игнорировал желание тут же обернуться. Неожиданно из одного из ответвлений донесся плач ребенка. «Не-не, на это я не куплюсь». Я ускорил шаг, пытаясь быстрее пройти это место. «Мама, мамочка, но почему ты не приходишь? Мне так холодно и страшно тут. Мама, где же ты? Я хочу домой». Плач усилился. Было похоже, что плачет маленькая девочка. Черт, я еле сдерживал себя от того, чтобы не броситься на голос, и продолжал идти вперед. Разум упорно твердил, что нечего ребенку тут делать, а сердце рвалось на части, толкая меня идти на голос. Ноги стали как ватные, но я упорно шагал дальше. Открыт пассивный навык защиты от ментального воздействия. Текущее значение 1. Прогресс до уровня 2 — 37%. От сердца отлегло, и я пошел увереннее. Точно, глюк. Но когда же эти пещеры уже закончатся? И что я хоть должен тут найти-то? Как она должна хоть выглядеть-то, эта печать? Иду, сам не зная куда, ищу то, не знамо что. И тут коридор закончился. Я уперся в стену. Тупик, что ли? Я внимательно ее осмотрел. Обычная ровная гладкая стена. Ни рисунков, ни рычагов, никаких скрытых. Ничего. Здорово. Это получается, что мне надо возвращаться к предыдущему ответвлению и идти по нему? Так это же то, где ребенок плакал. Тут меня аж холодный пот прошиб, и мурашки табуном пробежались по моей спине. Не-не-не, должен быть другой вариант. Я еще раз стал лихорадочно ощупывать стену и даже простукивать кулаком. Безрезультатно. Ну что ж, все же, видимо, придется возвращаться. Я медленно повернулся и, еле передвигая ногами, пошел к тому повороту. Я стоял у ответвления и напряженно прислушивался. Тишина. «Ну, с Богом!» Я осторожно двинулся по нему, судорожно сжимая в руках катану. «Помнится, торговец говорил, что благодаря полосе из зачарованного серебра она будет особенно эффективна против демонов и нежити». Чую, скоро придется проверить его слова в действии. Минут через 15 меня отпустило, и я пошел более уверенно. Время от времени я пытался достучаться в чат до Тайка с Рёдзи, но они по-прежнему не отвечали. Я повернул за очередной поворот, взгляд пробежался по сидячей детской фигурке с уткнувшимся в коленке лицом и длинными черными волосами, и побежал дальше. Я даже успел несколько шагов сделать, пока мозг не осознал увиденное. «Твою ж мать! Похоже, все-таки попал. Или нет? Фигурка не шевелилась, и я чуть ли не на цыпочках прошел мимо нее». «Вы не знаете, где моя мама?» — донесся тихий голос сзади. Мои волосы тут же встали дыбом. Не прокатило. Я медленно обернулся. Фигурка сидела все в том же положении. Длинные волосы спускались спереди почти до самого пола. «Я хочу к маме». «Я не знаю, где твоя мама, малышка», — наконец решился я прервать молчание. «Если хочешь, я могу попробовать найти ее и привести к тебе, или тебя отвезти к ней. Откуда ты? Как ты сюда попала?» Девочка встала. Голова была наклонена вперед, и за волосами было не видно лица. Голова... медленно стала подниматься. Я поудобнее перехватил катану. Плагиатчики хреновы. Явно звонок пересмотрели. Хотя А есть ли в этом мире этот фильм? Не помню. Голова выпрямилась, девочка медленно подняла руку и убрала волосы. Обычное заплаканное детское личико с огромными глазами, с надеждой смотревшими на меня, увидел я. Девочке на вид было лет 5 или 6. Я не помню, как я здесь оказалась. Я была дома с мамой, болела и лежала в кровати. Мама целыми днями не отходила от меня, держала за руку, а потом я уснула и проснулась уже здесь. Здесь холодно и страшно. «Дяденька, отведите меня домой, к маме, пожалуйста». Слезы опять покатились из ее глаз. «Ну и сволочи же эти разработчики!» Я аккуратно присел на корточки рядом с ней. «Не плачь, красавица, я постараюсь тебе помочь. Как тебя зовут?» «Мимико». «А меня Кёдзоку». «Какое у вас страшное имя, дяденька». Она с опаской смотрела на меня. «Можешь звать меня Кео», — улыбнулся я ей. «Пойдем со мной. Я, правда, и сам еще не знаю, где выход. Но мы обязательно найдем его. Ты не голодная?» «Нет, Кео. Я почему-то совсем не хочу ни есть, ни пить, хотя попала сюда уже очень давно». И ежу было бы ясно, что с девочкой что-то не то. По-хорошему, стоило бы не разговоры с ней разговаривать, а сразу рубить, но пока она агрессии не проявляет, первой я бить не буду. И дело тут даже не столько в том, что я не хотел бить ребенка, сколько в том, что я не был уверен, что справлюсь с тем, кто маскируется под этого ребенка. В конце концов, раз он не атаковал сразу, то тут вполне может быть возможен вариант мирного исхода. «А ты помнишь, откуда ты и как зовут твою маму?» — спросил я без особой надежды на ответ, в основном для того, чтобы не молчать. «Я помню, что мы жили в какой-то деревне. Маму звали Ишико. Она очень красивая и добрая». Тут я невольно вздрогнул. «Да нет, быть того не может. Мало ли, Ишик в Японии. Это всего лишь совпадение, что ее звали так же, как мою бабушку». «А папу как звали?» — прервал я затянувшееся молчание. «Папу?» Она наклонила голову и с недоумением посмотрела на меня. «Кто такой этот папу?» «Ну как тебе объяснить?» Я невольно почесал затылок. «Ну не про пистики же с тычинками ей рассказывать». «Папа — это как мама, только мужчина. Обычно у всех детей есть и папа, и мама». «А у тебя есть папа и мама?» С любопытством посмотрела она на меня. К моему горлу неожиданно подступил комок. «Я довольно хорошо помнил родителей Синдзи, а вот своих уже почти забыл. Мне было 4 года, когда кто-то привел меня в детский дом, и я даже не знал, что с ними стало. Сначала я думал, что когда выйду оттуда, то обязательно их найду, но прошло много лет, сначала я озлобился на них, что они меня не забирают, а к выпуску из детдома мне стало просто все равно, кто они, где они. Чужие люди. Поэтому я всегда знал, что рассчитывать могу только на себя. От государства мне была положена квартира, но, как часто так бывает, карета превратилась в тыкву, вместо квартиры предоставили лишь комнату в общежитии. Я встряхнулся, отгоняя грустные мысли. Были, но сейчас их уже нет. Я сирота. А где они? И кто такой сирота? Они умерли, а сирота — это тот, у кого больше нет ни мамы, ни папы. Так значит, я сейчас тоже сирота? Она наморщила лобик. «Я не знаю, малышка. Будем надеяться, что нет. Попробуем все же найти твою маму. Пойдем». Я протянул ей руку. Она с недоумением посмотрела на нее, но все же протянула мне свою руку, которая чуть не обожгла меня своим холодом. «Какой ты теплый». «Да ты совсем замерзла, малышка. Подожди». Я залез в инвентарь и вытащил оттуда шерстяной плед и укутал ее. После приобретения легендарной сумки я много чего напихал туда на всякий случай. Никогда не знаешь, что и где может пригодиться. «Ну что, так теплее?» «Да. Какой он мягкий». Она аккуратно погладила его ладошкой. «Мягкий и теплый». «Пойдем?» Я опять взял ее ладошку. «Поищем твою маму. Правда, мне сначала одну штуку тут надо найти, а потом будем искать с тобой выход отсюда». «Штуку? Что за штуку ты ищешь?» «Да если б я знал!» Я с досадой покачал головой. «Знаю, что тут должна быть какая-то печать, но что это и где находится, понятия не имею». «Печать? А это не та большая круглая штука с иероглифами, которая светится и обжигает, если ее потрогать?» Я аж застыл на месте. В «Вполне может быть. А где ты ее видела? Сможешь дорогу показать?» «Да, конечно. Она не очень далеко отсюда. Пойдем, я покажу». Она сильнее сжала мою ладонь и потащила меня за собой. «Ее, правда, собачка охраняет. Но ты ее не бойся. Она хорошая, добрая». «Ну, конечно. Только вот собачки мне еще и не хватало для полного счастья». Я ускорил шаг, пытаясь не отставать от маленькой девочки.